Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали. Староста говорит: не тужи, ребята, ни радость вечна, ни печаль бесконечна, давайте избу на зиму налаживать. Собрали по берегам остатки разбитых кораблей, избу заштопали, зашили. Тут и снегом нас завалило, до трубы сутки отгребались. Стало тепло, а темно, и на дворе день потерялся. Ночь накрыла землю и море. И в полдень, и в полночь горят звездные силы, как паникадило. Староста научил по созвездиям время читать, часы узнавать. В избе на матице календарь на год нарезали кресты, кружки, рубежи, праздники, будни, посты. Замес свечи жирник горел денно-нощно. Тут повадились гости незваные, белые медведи, рыбный, мясной запас проверять. Все не зашли, в дверь колотили. Когтищами, будто ножами, свои письмена по стенам навели. Мы 10 медведей убили, 70 матерых, перестали гостить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистят столь пронзительно, аж мы за сердце хватались. Тут и в сток ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По 2 недели мы за порог не ступали, как мыши в подполье сидели. Счет дням пожирнику вели. Приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне: пусть всего, чтоб люди в скуку не упали, всякими манами ихние мысли уводи. С утра мужики шить сядут, приказывают мне: пост теперь, книгу читай, да чтоб страх был. Слушают, вздыхают. Оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северные сияни. С запада оли до востока, будто река вся жемчужная, изумрудная, свернется, да развернется. То как бы руки золотые по небу пойдут, перебирают серебряные струны. Вечером ребята песню запросят. Староста строго: в песнях все смехи да хихи, заводи баянок лучше старину. Сказываю соловья Будимирча: из-за моря, моря студеного, выплывают корабли Будимировы. 30 кораблей без единого, нос корма по-звериному, бока взведены по-туриному, а и вместо глаз было вставлено, по камню было по яхонту, вместо бровей было прибито по черному соболю сибирскому. В пост на Болину старину разрешено. А уж как завыговаривает старинка про любовь, так как зачнут мужики сгагатывать, так старст только головой вертит, да руками машет: но разлилась масленица, затопила великий пост.